Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение шестого члена символа веры и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца. Изучая вторую часть этого члена, сидящего одесную Отца, мы обратили внимание на символизм этого выражения, а на прошлой неделе начали рассматривать некоторые виды его служения. Мы указали, первое, на упраждение всемирной власти. Второе. Возглавление церкви. Третье. Даяние даров. И четвертое. Ходатайство. Сегодня посмотрим на пятый вид его служения на небесах, как защитника. Защитник. Труд искупления человека на земле совершен Иисусом Христом. Но его труд ради верующих продолжается на небе во славе. Тогда как на кресте труд Христа осуществил спасение, его настоящее служение во славе делает спасение определенным. Как защитник, Иисус Христос постоянно защищает верующих на небе. Это настоящее служение Иисуса Христа во славе обеспечивает каждому верующему безопасный и надежный вход в его вечные обители. Апостол Иоанн в первом послании Иоанна во второй главе первых двух стихах пишет: «Дети мои, се пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Многие считают, что это место является продолжением поучения первой главы. Но это не так. Первая глава имеет дело с общением. Первые два стиха второй главы – с отношением. В первой главе апостол Иоанн пишет об общении между верующим и Богом. «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение – с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». Третий стих. Это общение основано на факте, что Бог совершенно свят и без пятна греха. Бог есть свят, и нет в Нем никакой тьмы. Пятый стих. Апостол Иоанн объясняет, что имеется три заблуждения, которые прерывают общение с Богом. Первое. Показывать вид, что имеем общение с Богом, когда ходим во тьме греха. Если говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Шестой стих. Второе. Отрицать греховную природу. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Восьмой стих. Третье. Отрицать, что совершен грех, когда Дух Святой обличает верующего. Если говорим, что не согрешили, представляем его лживым, и слова его нет в нас. Десятый стих. Выход из заблуждения практики находим в первом послании Иоанна, первой главе, в седьмом и девятом стихах. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение с друг другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой нечистоты. Это хождение во свете, повиновение Богу и исповедание греха. В первом послании Иоанна, второй главе, первых двух стихах, апостол объясняет, как продолжается отношение верующего с Богом, даже хотя его общение с Богом прервано грехом. Итак, первая глава имеет дело с общением с Богом, а первые два стиха второй главы – отношение верующего к Богу. Первое. Отличительная цель. Апостол Иоанн пишет послание, как духовный отец. «Дети мои, сие пишу вам». 1 Иоанна 2.1. Выражение «сие пишу вам» относится к истине, преподанной в первой главе. Апостол Иоанн сознавал, что читатели первой части его послания могут неправильно истолковать его намерение и значение. Некоторые понимают 8 и 10 стихи 1 главы, как если бы он говорил, что верующий должен грешить, что он не может помочь сам себе, и что ему невозможно иметь победу над грехом. Но апостол Иоанн иначе представляет свои мысли. Он начинает вторую главу категорическим повелением. «Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». Противоположность гностикам, ереси которых он опровергает, и которые считали, что человек может делать все, что только желает, так как тело его грешное, апостол Иоанн провозглашает, что идеал верующего – не грешить. Он уже указывал, что грех противный личности и естеству Бога. Теперь он указывает, что грех также противен новому положению верующего во Христе. Идеал христианина – избегать совершенно согрешения. Дети Божии с осторожностью должны сознавать возможное согрешение во всех нас, но уклоняться от поощрения согрешения в каждом из нас. Грешное сердце человека не нуждается в поощрении, чтобы грешить. С другой стороны, необходимо постоянно поощрять Дитя Божие поступать праведно. Поэтому апостол Иоанн повелевает верующим: «Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». Ужасная возможность. Второе. Идеал христианина, который находится под покровом крови, не грешит. Однако Бог допускает возможность греха, как это ясно видно из первой главы. Первый стих второй главы не говорит, когда кто согрешит, а если бы кто согрешил. И важно, что слово «грех» в оригинале указывает на уединенный и нечаянный акт греха. Апостол Иоанн смотрит здесь на грех, как на уединенный случай. Он не желает, чтобы грех стал привычкой жизни. Бог повелевает своим людям не грешить. Однако, если произойдет этот ужасный случай, что тогда? Покинуто ли тогда Дитя Божие Богом? В таком случае служение Христа как защитника верующего начинается. Заступничество Христа относится к положению верующего пред Богом. Внимательно заметим, что служение Христа как защитника не зависит от исповедания или от покаяния. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая. Апостол Иоанн не говорит: если исповедуем грехи или если каемся, то мы имеем защитника, ибо служение Иисуса Христа как ходатая не зависит от исповедания грехов или покаяния. Первая глава учит, что исповедь ведет к восстановлению. 1 Иоанна, 1 глава, 7 и 9 стихи. Заступничество, однако, имеет дело с содержанием спасения. Верующий храним заступничеством Христа. Он храним очистительным служением Христа. Общение верующего может быть прервано грехом. И хотя верующий может быть непослушен, Бог все равно поступает с ним как с сыном. Сравни Евреям 12 главу 6 по 7 стих. Слово «ходатай» – перевод греческого слова, означающее «призванный на сторону другого для помощи». Слово обыкновенно употреблялось в связи с судом. Когда защитник призывался для защиты обвиненного против обвинителя. Но почему верующий нуждается в защитнике на небе для защиты пред Отцом? Причина в том, что сатана постоянно обвиняет людей Божиих пред Богом на небе. Откровение 12 глава 10 стих. Мы можем представить следующую картину. Сатана, как обвинитель, входит в судебный зал и представляет свое обвинение пред Богом Отцом. «Всемогущий, один из твоих подданных нарушил закон. Согласно твоего закона, наказание за преступление – смерть. На основании твоей же справедливости нарушителю нужно отказать в защите и милости и привлечь надлежащему наказанию смерти. В этот момент Иисус Христос, защитник верующего, тоже обращается в защиту. Властелин, все, что говорит обвинитель, правда. Мое дитя согрешило и преступило закон. Оно заслужило удаление от твоего присутствия и смертного приговора. И в это время защитник поднимает свои пронзенные руки. Отче, ты знаешь, что за грехи моих детей я законно заплатил смертью на кресте. И тогда высочайший судья устраняет обвинение. Так Христос защищает верующих на небе, чтобы обеспечить верующего положением пред Богом. Третье. Божественное обеспечение. Успешность защиты Христа основана на очень важном обеспечении, ибо Он есть умилостивление за грехи наши. 1 Иоанна 2:2. Потому что Христос своей смертью удовлетворил требования Божьего закона. Он может праведно и успешно защищать верующих пред Небесным судом. Он назван праведником. Его защита основана на принципе праведности и его заслуг. Поэтому апостол Павел восклицает: «Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». Римлянам 8 глава 33 и 34 стихи. Аминь.